погружаясь в процесс. Дальше они вытворяют с моим членом что-то необъяснимое. Закрыв глаза, я уже не слежу за процессом, а полностью погружаюсь в него. Кто-то из этих двоих нападающих лижет мои яйца, пытаясь засасывать их. Кто-то ласкает головку. Я ощущаю все. Нежное касание лиц, губ, языка. Все смешивается в одно сплошное удовольствие. А затем Даня поднимается и ложится рядом со мной. Его губы снова тянутся ко мне, и на этот раз я уже сам стремлюсь как можно быстрее слиться с ним. Я целую его со страстью, пока Макс обхватывает губами мой член и начинает его сосать. Мои руки сами по себе оказываются на голове парня, удерживая его, словно тот пытается вырваться. Макс превосходно работает ртом. Это что-то невероятное. От умопомрачительных ощущений я чувствую головокружение и тихонько начинаю стонать в губы Дани, углубляя поцелуй и сплетая с ним языками. Отстранившись от меня, он быстро скидывает с себя последнюю деталь гардероба, скрывающую его вожделенную плоть. И такой родной, и такой желанный член предстает передо мной во всей красе. Он уже так возбужден, прижат к животу и слегка подрагивает. Осторожно приподнимаю кисть руки и касаюсь этого произведения искусства, проводя вдоль. На головке около расщелины застыла капелька. И эти миниатюрные губки вокруг уретры безумно манят к себе. Не могу удержаться. Пах Дани всегда такой гладкий и нежный. Я никогда не брею там. Знаю, что многие это делают, но почему-то у меня не возникало желания. Словно волосы в паху делают меня больше мужчиной, чем я есть на самом деле. Понимаю, что глупо, но это какое-то внутреннее убеждение, против которого я не в силах что-либо предпринять. Но пах Дани мне нравится еще и потому, что он такой нежный и гладкий. Даже у моих бывших девушек всегда была небольшая щетинка на лобке, которая жутко бесила. Мой брат, не открывая глаз, наблюдает за мной, впитывая каждое мое движение, а я наслаждаюсь запахом его гениталий, осознавая, что небеса подарили мне уникальную возможность снова прикоснуться к этому чуду. Его яички немного сморщенные, с мелкими волосиками на них. Они притягивают, зазывают, желают, чтобы я их коснулся. Медленно опускаю голову, и расстояние между мной и плотью Дани сокращается. Секунда, и мои губы соприкасаются с этим божественным инструментом. Мой мозг отключается напрочь, я забываю обо всем. Сейчас я хочу только член моего брата, который позволяет мне окунуть в океан удовольствия. Нежно обхватываю губами твердую головку, чтобы приласкать ее языком. Но Даня нетерпеливо толкается вперед, чтобы заставить меня взять больше плоти. Мой мальчик уже не может терпеть. Макс тем временем виртуозно ласкает меня, но не позволяет кончить, вовремя прерывая мой оргазм на стадии его зарождения. Его руки блуждают по всей зоне гениталий, то скользя к бедрам, то вновь исследуя яйца и оттягивая мошонку. Он аккуратно ласкает мои шарики, захватывая мой член в свой плен губами. Я так до сих пор и не могу поверить, что участвую в этом безумии. Мне сосет парень моего брата, а я сам держу во рту член Дани, и он, словно наркотик, проникает в мое тело через рот, принося мне эйфорию, блаженство. Он нагло вторгается в мой рот, терзает, вынуждает глотать и давиться его членом, приковывая к себе, клеймя собой, ставя на мне свою метку. Воздуха катастрофически не хватает, и я стараюсь судорожно дышать носом, чтобы не упасть во тьму, а он притягивает мою голову к себе, продолжая истязать мой рот. В последний раз толкается и замирает, прижав меня со всей силы, и я ощущаю пульсацию его плоти своим языком. Из моих легких вышибает весь воздух, и я издаю протяжный стон, прикрыв веки от наслаждения и легкой толики боли. В меня выстреливает порция любовного сока, который я жадно выпиваю. Даня быстро перемещается вниз, и они вдвоем начинают ласкать моего дружка. На этот раз никто не пытается обломать меня с оргазмом, и я уже чувствую, как волна захлестывает меня, чтобы унести на вершину Эвереста. С громким стоном я выплескиваю из себя всю накопившуюся жидкость в рот Максу, который тут же делится ею с Даней. От такой картины я окончательно выпадаю в осадок. Никогда бы не подумал, что смогу увидеть нечто подобное. Даня укладывает Макса на спину рядом со мной и начинает быстро ласкать его член. Я быстро прихожу в себя и нерешительно присоединяюсь к процессу. Брату я сосал бесчисленное количество раз, но сейчас я беру в рот член совершенно чужого мне человека. Макс, кажется, не особо смущается этому. Он закрывает глаза и одной рукой гладит меня по волосам. Второй рукой он гладит Даню. Я стараюсь изучить новый для меня член и сразу же отмечаю, что парень моего брата тоже абсолютно гладкий. Так же, как и Даня делает эпиляцию. Становится немного стыдно за свои заросли. Может быть, я не совсем и прав, что не сбриваю волосы. Мои руки скользят по телу Макса, изучая его и даря тепло и нежность. Губы Дани перемещаются с члена парня на мою шею, а потом все ниже и ниже, оставляя на моей коже мокрую дорожку. Боже, как же я снова его хочу! Мой член снова разрывает от желания, которое скручивает низ живота, заставляя выгибаться. Обхватываю губами член Макса и начинаю активно сосать, позволяя парню в полной мере насладиться гостеприимством моего рта. Ему остается только тихонько поскуливать, сдерживая похотливые стоны. Даня нежно гладит мой ствол, а его зубы прикусывают мой сосок, а потом он начинает играться с ним языком. Невыразимое удовольствие. Я дрожу, с трудом сдерживаясь. Мой брат отрывает меня от члена Макса, не дав завершить начатое, и сам пристраивается к паху своего парня. При этом встает в такую позу, словно приглашая меня войти в него. Я не сразу реагирую, не зная, как себя вести в этой ситуации. Даня поворачивает голову и окидывает меня взглядом. Я же пристально всматриваюсь в потемневшие от страсти глаза. Не знаю, что я там хочу увидеть, но я просто утопаю в них. Устраиваюсь сзади и начинаю жадно ласкать языком вожделенный вход. Мой язык смазывает ворота любви, которые целый год дарили мне неземное наслаждение. Даня громко стонет и дрожит от предвкушения. К моему языку присоединяется палец, и я ощущаю, как горячие стенки кишечника обхватывают и сжимают его. Слегка трусь о ягодицы своим твердым членом, словно не решаясь сделать следующий шаг. Но Даня снова поворачивается и томно смотрит на меня. Медленно проникаю в него с громким стоном. Начинаю двигаться и понимаю, что долго не протяну. Видя, как мой брат в этот момент сосет своему парню, я осознаю, что это умножает градус возбуждения в несколько раз. Тело Дани такое горячее и податливое. Мой брат двигается навстречу мне, пытаясь насадиться еще сильнее и задавая ритм. С таким ритмом у меня уже нет шанса сдержаться, и я начинаю кончать. В этот же момент Даня усиливает свои ласки, вынуждая Макса тоже кончить. Мы оба стонем, уносимые нашим ангелом в умопомрачительные дали наслаждения. Это безумие продолжается довольно долго, а потом мы обессиленные лежим и лениво поглаживаем тела друг друга. Мне так хорошо, что хочется плакать от счастья. Приняв душ, мы ложимся в постель и снова начинаем целоваться. Даня берет мою руку и затем руку Макса, вынуждая нас взяться за руки, переплетая пальцы. Я понимаю, что он хочет сказать этим жестом, но мне до сих пор не верится, что они оба решились на это.